«У меня в сарае было 200 тюков с сеном», рассказывает соседка старушки с новым горем. «Военные притащили в мой сарай парня с другого конца села, положили между тюков и все сожгли. Длиннобородый старик в белой папахе, он буквально повис на своей палке, еле стоит на ногах и от старости, и от горя. Они вошли и говорят: где паспорт на магнитофон? А магнитофону 30 лет. Какой у него паспорт? Если нет паспорта, уносят. Или деньги плати, чтобы оставили. Картошку у меня все забрали. Весь зимний запас. Если мешок с мукой им был не нужен, рвали его и муку высыпали. Кукурузу, корм для скота, всю сожгли. У меня было 3 пары штанов. Все 3 забрали. И все носки, которые были. А кто давал выкуп, 5-6 тысяч рублей с двора не трогали. За человека выкуп меньше, чтобы не забирали, 500 рублей. А те, кто в селе боевики, тех не трогали. Потом автобус подогнали, людей туда погрузили, детей тоже. Детям в руки лимонки давали и родителям кричали, что если они не принесут денег, то детей подорвут. В доме Салталатовых федералы держали молодую женщину с годовалым ребенком на руках на улице до тех пор, пока ее мать не смогла обижать соседей и собрать сумму, которую они потребовали. Уносили из домов даже одежду для новорожденных. Мою сноху под угрозой оружия заставили написать заявление, что она благодарит их за содеянное и дарит им 2 баранов на Новый год. Пообещали вернуться и сжечь дом, если потом она напишет другое заявление. 3 дня и 3 ночи так издевались над нами. Придут, уйдут. Разве порядок таким образом наводят? Мечеть, конечно, самое лучшее здание в селе. Отремонтированные стены, красивая, свежевыкрашенная ограда. Солдаты вошли в мечеть, а может, это были офицеры. И там в мечети нагадили. Стащили в кучу ковры, утварь, книги, Коран, конечно, и свои кучи сверху наложили. Это что они называются, культурные люди? А мы средневековье, по-вашему? Русские матери, ваши сыновья вели у себя у нас, как свиньи, и остановить их на этом свете некому, кричат женщины в платках, съехавших на бок. Те женщины, которые потом, через 6 дней после цацан-юртовского погрома, отскребали в мечети это человеческое дерьмо. И еще кричат: «Будь прокляты вы, русские! Не забудем мы вам этого! Кто те матери, которые родили таких извергов?» Мальчишки рядом толкутся, прислушиваются и молчат. Один не выдерживает, резко разворачивается и уходит прочь. Его увозили вместе со взрослыми мужчинами на поле. Во временный фильтропункт допрашивали, били. Другому 9 лет взрослые велят рассказать, что он видел. Я залез в какой-то подвал от страха. Солдаты всех били, гонялись за всеми. Я и полез, а там мужчина убитый. Я испугался и вылетел. Я, видишь, бабушка уже... Это еще одна бабушка, говорит, совсем не дряхлая, с крепким голосом, с осанкой, боевая. Но все равно ведь бабушка. А они мне: сука, блядь. И нам также скорбно кивают другие бабушки. С палочками, на кривых, вдрызг разбитых подагрой ногах вечных тружениц. Я, сука, плачет та, что все время молчала. Я 40 лет дояркой отработала. Надоев рекордных добивалась. А мне солдат кричит: «Мы вас доведем до того, что вы сами в Сибирь будете проситься». Но я там уже была. В Сибири было лучше. А я им: «Как же вам не стыдно, ребята», продолжает самая первая старушка. «А если бы твою бабушку сукой обозвали, что бы ты делал?» А солдат мне в ответ: «Мою бы не обозвали, потому что она... русская». До 3 января в цацан-юрте шла обычная карательная операция. Погромы, поджоги, мародерство, аресты, убийство. Крест на снегу. Крест, выжженный на снегу до самой земли. Темный почвенный крест на белом снегу. Это место, где федералы сожгли молодого цацан-юртовца по имени Бубайсар, предварительно расстрелянного. Старик в белой папахе говорит: «Военные нам даже не дали молитву над ним прочитать, когда расстреляли, сразу же стали жечь». От Бубайсара ничего не осталось, кроме креста. По информации правозащитного центра «Мемориал», в ходе зачистки селения Цацан-Юрт 30 декабря 2001 года, 3 января 2002 года представителями федеральных сил были жестоко, с пытками убиты Идрис Закриев, 1965 года рождения, увезен на БТРе номер А611 из собственного дома по улице Степной 30 декабря в 7:45 утра. И Муса Исмаилов, 1964 года рождения, отец пятерых детей, старшему из которых 14 лет, тоже увезен федералами из собственного дома. Еще по окончании зачистки и после снятия блокады 7 января цацан-юртовцы обнаружили на окраине села останки минимум 3 мужчин, тела были взорваны. Среди них удалось опознать останки Алхазура Саид Селимова, 1978 года рождения. А как же сожженный Бубайсар? Увы, не осталось даже костей, поэтому он не может быть подтвержден. Действительно, список неполный, утверждают мемориальцы. Это только те, которые перепроверены. Военные увозили людей десятками. Это те, семьи которых не смогли откупиться, свидетельствуют цацан-юртовцы.